Ну что, все вроде, нужно только как-то отсюда выбраться. Двое на байках так и стояли на парковке напротив входа. Какие упертые. Они что, всю ночь здесь стоять будут? Надоело мне ждать, когда они уедут. Я открыл окно на лестнице и посмотрел вниз. На крышу пристроя я могу спрыгнуть без проблем. Вот только опять под камеры попаду. Стоит ли, может, просто подождать? Подожду, мне спешить некуда. Пришлось опять идти наверх на 29 этаж, наблюдая за парочкой на байках. Вот что вам еще нужно, что вы здесь дежурите. Дошел уже почти до 22 этажа, когда появилась риэлтор и подошла к ним. Вот что они ждали, решили проверить пустые квартиры. Проверяйте, меня там нет. Разделятся они в этот раз или нет? Нет, не разделились и сразу поехали на лифте. Выход открыт, нужно шевелиться. Начал быстро спускаться вниз, смотря в камеры на 5 и 29 этажах. Они поднялись на 29 и пошли к квартире. Выключил камеры в холле внизу, над входом и без проблем вышел на улицу. На улице притормозил, активировал все камеры обратно, проверил эскин, все вроде бы было чисто и пошел к байку. Двинулся я обратно по маршруту, по которому я приехал сюда. Теперь ехать оказалось сложней, транспорта на дороге мало, и я старался на перекрестках спрятаться за кем-то. Вот только порой прятаться было не за кем. За городом на объездной я снял с себя комбинезон, перчатки и сложил их в рюкзак. Завтра уничтожу. Надо бы рюкзак новый купить. Меня этот совсем не устраивал. Недалеко от дома Ризы я вернул все настройки у байка обратно, оставил его здесь и пошел обратно пешком к ней домой. У Искина отключил запись на пару секунд и прошел внутрь. Потом уже дома удалил открывание входных дверей и завалился спать. За сегодняшний день я сильно вымотался и устал. Нелегкая работа у киллера. Сил не осталось даже раздеться. Две цели отработал, осталось еще две. Завтра точно возьму выходной. Нужно тщательнее готовиться. Думал, пройдет все без проблем, а оказалось все непросто. Глава 28. Утро начало с ванной. Как это было приятно. Опять пришло сообщение от прокатной компании. Буду ли я продлевать байк? Отказался. В ответ пришло требование, чтобы я сдал его до 2 часов на стоянку. Получите вы его обратно, успокойтесь. Значит, хватит расслабляться, нужно делами заняться. Быстро оделся и оседлал байк. Вначале мне нужны жучки, и я начал поиск их в сети. Нашел, где их недалеко продавали, и отправился в лавку. Стоили они не очень дорого, 200 кредов за жучок, и я прикупил десяток. Дальше мне нужен торговый центр или лавка, где торговали не новой одеждой. Лавка тоже нашлась недалеко отсюда, и я направился туда. Хотел вначале приобрести комбинезон, но на ламере их носили единицы. Купил легкую курточку, рубашку и штаны. Все не новое. Плюс взял еще один совсем старый комбинезон на вторую запланированную операцию. Также требуется плащ, но здесь не нашлось. Мне предложили заехать в соседний торговый центр и там его поискать. Решил так и сделать. Там заодно позавтракал в кафе и погулял по центру. Плащ я так и не нашел. Купил себе только солнцезащитные очки. Здесь стояла пара утилизаторов, и в один я выбросил свой вчерашний комбинезон. Перчатки решил оставить, пригодятся еще. Далее нужен рюкзак, и я начал искать продажу неновых рюкзаков поблизости, но ничего не было, и я поехал далеко к лавке, где мне предлагали их широкий выбор. Выбор в лавке оказался действительно большим, у меня разбежались глаза. Озадаченный я ходил выбирал и не заметил, как сзади подошел продавец. «Вам помочь выбрать?» «Да, наверное». «Что вы хотите от нового рюкзака?» «Вы знаете, я новый как раз не хочу». «Вернее, не так, он может быть и новым, только должен выглядеть как старый». «Так понятнее?» «Вполне. Вот есть такой вариант, это такая ткань, выглядит как старая, а на самом деле совершенно новая». Он выложил передо мной рюкзак. Выглядел он действительно как старенький. «Нет, он для меня мал, мне нужно что-то побольше». «Какого размера?» «Большой, чтобы винтовка внутрь помещалась». «Такой подойдет?» Он достал действительно большой рюкзак. Прикинул, в него действительно винтовка помещалась, вот только он очень большой и неудобный. «Скажите, вы шьете рюкзаки на заказ?» «Конечно. Тогда постараюсь объяснить, что я хочу. Внимательно вас слушаю. Значит, ткань вот эта, которую вы показывали, со старинной раскраски. Принято, дальше. Знаете, давайте я вам лучше покажу, только винтовку достану». «Хорошо, доставайте». Достал ее из рюкзака и повесил на плечо. «Вот, видите, она сейчас висит рядом с рюкзаком, и я хочу, чтобы с этого бока был пришит кармашек так, что я не лазил за ней в рюкзак и снимая его при этом, а просто выдергивал ее и кармашка, и она была сразу у меня в руках. При этом я одним движением переместил ее со спины, нацелившись на него, и он побледнел от этого. «Извините, не хотел вас напугать», и убрал винтовку обратно за спину. Он немного приходил в себя, потом спросил, «Можно ее замерить?» «Конечно», снял ее с плеча и положил ее перед ним на витрину. «Только осторожно, заряжена». «Понимаю». Он снял ее размеры, не прикасаясь к ней. «Какие у вас еще пожелания?» «Есть еще пожелания. У меня есть меч, хотя нет. Давайте я лучше наглядно покажу, что я хочу». Он опять побледнел. Сам я снял рюкзак со спины и достал из него меч в ножнах. «У меня есть монокулярный меч. Мне нужно, чтобы был какой-то кармашек и под него, возможно, его разместить где-то рядом с винтовкой. Главное, чтобы меч не было видно при ношении и его можно очень быстро извлечь из ножен. Примерно вот так, хотел показать, но, заметив реакцию продавца, не стал это делать, а просто приложил его в спинке рюкзака. Понимаете, что требуется? Не совсем. Хорошо, тогда покажу, только спокойно, а то вы бледнеете при виде оружия. Так нас уже несколько раз пытались ограбить. И как, успешно? Не знаю. Ладно, смотрите, начал пристегивать ножны к спине. Он внимательно за этим наблюдал. Вот его боевое положение, удобное, чтобы его быстро извлечь. Смотрите, извлекаю, я резко выдернул меч из ножен и положил перед ним. Задача такая, противник не должен видеть, что он у меня есть в рюкзаке, и чтобы я его мог извлечь очень быстро, как сейчас. Вот, теперь понял. Скрытый отдел. Да, вроде того. Что еще хотите? Пару специальных карманов под планшеты. Достал и приложил планшет прямо на рюкзаке. Что еще? Больше никаких особых требований нет. Можно под бутылку с водой один или два кармашка, как получится. Сделаем. Ну и еще каких-нибудь небольших кармашков под разную мелочевку. На этом все, наверное. Выглядеть он должен, как единое целое и быть удобным для ношения. Не быть громоздким, как вот этот, я показал на тот, что он мне предлагал. Тогда винтовка не помещается. Тогда пускай этот кармашек будет чуть ниже, но так, чтобы он не мешался и ни за что не цеплялся. Сделаем. Вот итоговый вариант того, что примерно получится. Получил на нейросеть вариант рюкзака. В принципе получалось неплохо. Они сделали с одного бока большой карман под винтовку, а с другой подобный ему, но только разбитый на несколько карманов под воду и мелочевку. Они располагались чуть ниже основного рюкзака, но удобно складывались, если были пустыми. Под меч отдельная секция внутри второй полости, но открывалась она отдельно. Немного не то, что я хотел, но пойдет. По размеру он немного больше моего рюкзака, но совсем не намного. Сколько он будет стоить? Индивидуальный заказ 1000 кредов. Можем забрать этот и вычесть его из стоимости. Во сколько вы его оцениваете? 300 кредов. Имейте совесть, он же новый. Новый, это когда только сшили, у вас уже не новый. Он сшит месяц назад. Сшит не очень качественно и материал не очень. Хорошо, 350. 400 и договорились. Ладно, уговорили, пускай будет 400. Оплатил недостающие креды, только тогда спросил. Что-то я сразу не спросил, а когда будет готов? Сегодня вечером, не раньше. Как тогда быть? Мне рюкзак пока нужен. Вечером сдадите свой и получите новый. Скажите, я не знаю, как получится, можете мне доставить до квартиры, если что. Конечно, только нужно будет проверить состояние вашего перед обменом. Что с ним может случиться? Все что угодно. Хорошо, проверяйте, не вижу проблемы. Договорились. Куда доставить? Назвал домашний адрес Ризы. Когда будете дома? Не знаю даже, как получится. Хорошо, перед отправкой свяжусь с вами и уточню, на месте ли вы. Договорились. Начал складывать оружие обратно в рюкзак, когда в лавку залетели двое. Оба одеты в форму, только она какая-то грязная с надписью. Охранное агентство. Что случилось? Кто вызывал? Ничего не случилось, все в порядке. Произошла ошибка и недопонимание. Если что, ответил им продавец. Зачем тогда вызывал? Произошло недопонимание, все в порядке. Ты кто такой? Один из них обратился ко мне. Все в порядке, он покупатель, не мешайте торговле. Покажи документы. Он проигнорировал продавца и снова обратился ко мне. Ты это сейчас мне? Вообще к офицерам полиции положено обращаться. Офицер достал удостоверение из кармана и развернул его. Я офицер полиции, а вы кто такие? Мы охрана этой лавки, он нас вызвал. Это я понял, что за охранное агентство, Мидара. Направил запрос на полицейский Искин, есть ли такое. Получил ответ, действительно, есть. Ваши удостоверения, они с кислыми лицами мне их показали. Полицейский Искин ответил, что оба являются сотрудниками этого агентства. Вы можете идти. Я вернулся к прилавку и продолжил складывать оружие в рюкзак. Они быстро ретировались из лавки. Ну что, мы договорились. Вечером я жду рюкзак? Да-да, конечно. Продавец выглядел задумчиво. Знаете, я бы на вашем месте сменил охрану. Не удивлюсь, если на вас нападение организовали они же. Я подумаю об этом. Подумайте, и я пошел на выход. Когда вышел на улицу, получил напоминание, что байк требуется вернуть до 2 часов на любую из стоянок. Нейросеть показывала, что еще не было и 12. Почему они никак не угомонятся? Сказал же, что верну. Кому-то так сильно байк нужен, что не может потерпеть. Когда забирал его со стоянки, там еще 4 таких же стояло, и у них толпы жаждущих их взять не наблюдалось. Времени у меня еще много. Теперь мне нужен медицинский центр, зарядить аптечки. Их здесь хватало, и я поехал к ближайшему. Внутри он не отличался от того, в котором я побывал пару дней назад. Также на входе встречала симпатичная ассистентка. Что у вас случилось, чем мы можем вам помочь? Со мной все в порядке, мне нужно аптечку зарядить. Какая у вас модель? Понятия не имею. Покажите. Достал и выложил ее из рюкзака. 400 кредов. Почему так дорого? Она заправленная обошлась мне в 500. Так заправка стоит, а сама аптечка недорогая. Хорошо, заправляйте, заплатил ей за заправку. Она просто сменила обойму из препаратов на новую, как в игольнике. Все, она снова заряжена, можете пользоваться. Скажите, а вот в этой что нужно заряжать? И я достал вторую. Одного препарата мало осталось, остальные практически полные. Могу его заменить за 100 кредов. Меняйте, и добавил еще 100. Теперь у вас обе аптечки заправлены полностью, можете пользоваться. Спасибо за помощь. Заходите еще. Ну что, вроде все сделал, что хотел. Хотя нет, не все. Мне нужен боевой планшет вместо этого. Начал поиск в сети подходящего для меня планшета. Близко ничего не нашел. Один относительно недалеко и поехал туда. Почти час до него добирался. Бросил байк недалеко от находящегося рядом торгового центра и пошел в лавку, где продавали планшет. Проверил, все работало. Продавец ни в какую не хотел делать скидку. Пришлось купить за 5000, что он просил за него. Когда вернулся к байку, получил еще 2 сообщения от прокатной компании, что время заканчивается. В запасе у меня час, но я решил ехать к ним на ближайшую стоянку, чтобы вернуть байк. Они меня уже достали своими сообщениями. Когда я туда добрался и вернул им байк, мне сразу же стали предлагать другую технику в прокат. Здесь на стоянке еще 3 байка, и я не понимал, зачем мне было напоминать об этом каждый час. Они меня достали, и я вообще решил больше никогда не брать у них ничего. От стоянки далеко идти до ближайшей остановки аэроэкспресса, но прогулка мне совсем не помешает. Как порой просто приятно прогуляться по городу, ни от кого не прячась. Нашел небольшой парк из пары аллей, я прогулялся по нему и сел на лавочку просто посидеть в тени деревьев. Сидя здесь, я понял, как мне не хочется лететь обратно на Ламиру. Там опять нужно будет скрываться, а вот так тихо и спокойно не посидишь. Вначале бы долететь до нее, впрочем, не будем о плохом, у меня есть еще несколько дней отпуска. Может, слетать на побережье к Марсу, например, наверное, не стоит. Смотреть опять на этих пьяных рыбаков мне совсем не хотелось. Глава 29. Надо бы с медиками связаться и спросить, может, знают, что там такое производил док. Вот только как это выяснить? Маленькая бутылочка, в ней прозрачная жидкость. Визуально не определишь, что это такое. Может быть, просто вода. Если только по оборудованию и по тому, какие он манипуляции с ним делал. Опасно это показывать. Сейчас наверняка идет расследование. Вдруг за мной следят. Нужно лишнее удалить из сети. Особенно последнюю запись, где я появляюсь. Скопировал себе на нейросеть всю папку с записями с камеры и удалил саму папку в сети. Может, из-за разговора станет понятно, что это такое, и я включил последнюю запись с камеры. Док явно готовился к его приходу. Он достал бутылку с алкоголем из бара и пару стаканов. Гость не заставил себя долго ждать и тоже появился. «Вот твой заказ, все сделал, как обещал». Он выложил перед ним бутылочки, уже упакованные в две коробочки. Отлично, твои креды. Он протянул чип и перевел со своего чипа доку креды. Дальше гость убрал по карманам бутылочки, а док пока разлил алкоголь по стаканам. Когда сможешь еще сделать? Не знаю, нужно сырье, а его пока нет. Будут проблемы, обращайся. Проблем нет, просто нужно время, чтобы его доставили. Как будет что-то известно, сообщу. Он выпили и молчали какое-то время. Вот здесь я подумал, что они сейчас будут расходиться. Ну что, пробил я твоего клиента. Что там? Ничего интересного. Родился на какой-то захолустной планетке, там у него были проблемы, от них сбежал на флот. Отслужил 8 лет, пока не получил травму и не попал сюда в полицию служить. Отправили его в небольшой городок Милтон-Кинс на побережье. Там вроде как прикончил одного из рыбаков и, спасаясь, улетел оттуда в командировку, где числился погибшим до последнего времени, пока снова не объявился через полгода, когда уже все забылось. Вот даже как, да, но это не точно, все там как-то мутно. В общем, он такой достаточно отмороженный на голову, но хорошо дерется, и, как я понял, не останавливается ни перед чем. Это все, что на него есть. Да, он здесь пробыл всего около месяца, потом улетел в командировку. Где пропадал следующие полгода, неизвестно. Точно выяснить, что происходило последние полгода, он не мог, ведь заседание суда было закрытым. Он явно пообщался с моим бывшим шефом или Лайзой. Хотя нет, вряд ли у Лайзы был доступ к моему досье, он имелся только у начальника. Да и наплести ему такую чушь мог только он. Похоже, зря я его прикончил, ничего он на меня не нарыл. Впрочем, обратно теперь не оживишь, что сделано, то сделано. В док, кстати, не доверял ему и держал игольник под рукой, хотя и не показывал этого. Что же такое в этих пузырьках? Вопрос оставался без ответа. Наверное, нужно избавиться от них, а не таскать с собой. Наверняка дурь какая-то дорогостоящая. Дальше на видео появился я и разговор закончился. Удалил это видео с нейросети. Держать на себя компромат глупо. Все дела закончены на сегодня, можно возвращаться обратно к Ризе домой. Аэроэкспресс быстро донес меня обратно. Что хотел, то сделал, плащ от дождя только не купил. Впрочем, это можно сделать и через сеть, как Риза делала. Начал поиск в сети, выбор здесь был небольшим, да и дожди здесь редкие. Нашел вроде бы подходящий для себя, оплатил 100 кредов и заказал с доставкой до квартиры. Прошло минут 30 и пришло сообщение, что доставка у двери. Открыл дверь, стоит дроид, он мне протянул плащ, я подтвердил получение, и он уехал. Посмотрим, что мне прислали и развернул покупку. Когда надел и понял, что мне подсунули что-то другое, а он был явно больше размером, чем я заказывал. Ведь я точно указал свои размеры одежды. Хорошо, что больше, а не меньше прислали. Больше никогда не буду ничего заказывать, лучше самому в лавке выбрать и приобрести. Заняться дома нечем. Включил панель и послушал местные новости. Ничего интересного, так, всякая чушь. Что-то Риза второй день ничего не писала, все ли с ней в порядке. Написал ей короткое сообщение. «Риза, с тобой все в порядке?» Ответа долго не было, потом получил ответ. «Все в порядке, просто много учебы. Отстало немного и надо нагонять. Понятно, вся в учебе». Почесав затылок, решил заняться новым планшетом. Просто перекинул весь хакерский пакет для взлома на него с другого и запустил антивирусную программу для проверки. После этого опять заняться было нечем. Решил сходить в ближайший бар выпить чего-нибудь. Только не успел уйти, как позвонил хозяин лавки, где я рюкзак заказал и сказал, что он готов мне его отправить. Понятно, бар отменяется, придется ждать новый рюкзак. Кроме того, нужно освобождать этот. Начал все выкладывать из него на пол в комнате. Оказалось, у меня вновь много разных вещей накопилось. Проверил все мелкие карманы, пусто. Может, постирать его пока? Засунул его в стиралку и запустил. После я опять включил панель и стал ждать доставку. Прыгал по каналам, пока не наткнулся на канал с боями, где я участвовал. Сегодня как раз должен был быть в конце вечера бой лиги. Посмотрел анонс, кто будет с кем драться. Все бои, карликов, похоже, они уже все местных перебили и теперь дерутся между собой. В конце дня был только бой одного из лиги и тоже карлика. Интересно, я числюсь в лиге? Нашел свой аккаунт, я числился бойцом лиги до сих пор. Причем у меня теперь неплохой рейтинг. Моего противника не было больше в лиге и аккаунт у него не активен. Странно, ведь сказали, что он остался жив. Может, и жив, конечно, но выступать на арене не может, наверное, из-за этого аккаунт не активен. Начался бой двух карликов. Оба хорошо двигались и не лезли оголтело в атаку. Интересно, с какой они планеты? Бой шел с переменным успехом, у каждого было по несколько порезов, но ни одного серьезного. Первый раунд закончился ничем и после перерыва начался второй. В нем сценарий не поменялся, они по-прежнему пытались достать друг дружку без серьезных ранений. Странно, как будто постановка какая-то, ни один не пытается победить, только создают видимость боя. Досмотреть не получилось, пришло сообщение, что доставка у квартиры. Открыл дверь, у входа стоял дроид и держал упаковку с рюкзаком. «Сейчас принесу рюкзак, стой здесь». Он мне ничего не ответил, но остался стоять на месте. Рюкзак еще не достирался, пришлось его сырым вытаскивать из стиралки и в таком виде отдать его дроиду. Он его покрутил в клешнях, оставил посылку с новым и уехал со старым. Высохнет по дороге. Посмотрим, что они мне сделали. В принципе, то, что заказал, то и сделано. Боковой карман под винтовку удобно распахивался и можно быстро ее извлечь. Попробуем. Я разместил винтовку в боковом кармане. Там сделаны удобные застежки, чтобы она не болталась внутри. Потом поместим меч в его кармашек. Попробовал его выдернуть оттуда, получилось не очень удобно. Для руки нужно было вначале нащупать кармашек, потом его открыть и только тогда добирался до ручки меча. Все равно лучше, чем когда я его носил внутри рюкзака. Планшет разложил по кармашкам, здесь все удобно. Потом сложил оставшиеся сухие пайки, а вторую сумку, зарядное устройство. Посмотрел на него и вернул обратно, нужно зарядить станер, батарея у него разряжена. Дальше упаковки с иглами, дрон, запасные обоймы к винтовке, аптечки, трофейный игольник и тесак, запасная одежда, плащ, скафандр. Откуда у меня вообще столько всего? Это не считая очков, перчаток, две коробочки с этими бутылочками. Порылся у себя в карманах, нашел еще жучки с камерами и тоже разложил их по небольшим кармашкам рюкзака. Их было с десяток пришито. Дальше у меня в карманах нашел чипы и начал с ними разбираться. В первую очередь убрал в рюкзак чипы-ламеры. Потом отделил три своих. У меня еще насчитывалось три трофейных. Надо бы их взломать, пока есть время. Один из них в крови, и я сразу понял, откуда он. Два других, вчерашние трофеи. Достал два планшета и поставил их на взлом. В принципе, для взлома я им не нужен. Забрал легальный планшет с собой и решил прогуляться до ближайшего бара. Рюкзак решил не брать, а оставить тут. Забрал только из него бутылочки и спрятал в ванной. Планшеты убрал под подушку. Потом подумал и воткнул одну скрытую камеру на стену. Просто мне пришло в голову, что хакер взломал Искин дома не просто так. Наверняка отслеживает все мои передвижения, вдруг в гости решит зайти. Теперь можно сходить прогуляться. Баров в округе много, мне хотелось кусок натурального пожаренного мяса, и я выбрал бар, где такое было в меню. В баре находилось много отдыхающих разумных, я с трудом нашел свободный столик. Подошла официантка. «Девушка, как у вас дела с хорошо прожаренным куском мяса?» «Отлично, его готовят сейчас на кухне. Вот мне его и что-нибудь к нему. Пить что-нибудь будете? Что порекомендуете? Вино есть хорошее. Давайте бутылочку. 105 кредов. Дороговато у вас. Что вы хотите? Мясо натуральное. Хорошо, ловите». И я перекинул ей креды. С кухни шел отличный запах хорошо прожаренного мяса. Как-то я соскучился по нему. Последнее время только сухие пайки, да еда из синтезатора. Думал, что захлебнусь слюной, когда принесли мое мясо. Кусок оказался действительно большой и хорошо прожаренный. Вот только забыли приборы. Я что, должен его целиком есть? Официантка ушла на кухню. Впрочем, меня это не останавливало, и я достал нож скрытого ношения. Начал отрезать и есть по кусочку. Когда девушка вернулась, то сделала изумленное выражение лица. «Ой, я вам приборы забыла принести, но вижу, вы и без них хорошо справляетесь». «Да, не переживайте, я привычный. Давайте ваши приборы». Она положила их на поднос и ушла на кухню. Зачем это она сделала? Ведь я знал, что это специально. К столику подошли три женщины и мужчина с ними. «Извините, нет свободных столиков. Вы не против, если мы с вами посидим?» «Без проблем, располагайтесь». Когда подошла официантка, я понял, почему она это сделала. Ее ревнивый взгляд сказал о многом. Похоже, она решила, что раз я один пришел, то проявлю интерес к ней. У меня же интерес проявлялся только к местной кухне. Планов на ночь у меня не было, вернее, они были и довольно просты, провести вечер в одиночестве. Правда, им не суждено сбыться. Вначале мои соседи заняли все свободные места вокруг столика и рядом сели две девушки. Они заказали пиво и к нему что-то вроде салатов. Сам поглощал мясо, запивал вином. Оно действительно было неплохим. «Простите, вы мясо заказали?» – спросила девушка, севшая рядом. «Да, отличное мясо. Хотите, угощу?» «Нет, что вы, я не ем мясо». «Почему? Вам не жалко животное, которое убили ради этого мяса?» «Нет, почему я должен его жалеть? Как вы так можете? Судьба у него такая, быть съеденным. Оно где-то бегало, радовалось жизни, а его пришли и убили. Ну и что, его выращивали для этого? Вы не понимаете, оно могло жить. Это почему? Не я бы его съел, а кто-то другой. Какая разница? Все должны перестать их есть. Зачем? У него вкусное мясо, мне нравится. Вы бесчувственный болван. Вот это неправда. Вот если я вас застрелю, то мне вас будет жалко. Хотя бы это радует, что вам будет меня жалко. Я же не чудовище. Вы и есть чудовище. Вы причастны к убийству этого животного. Возможно, я и чудовище, только я так не считаю. Мясо, кстати, отлично прожарено. Хотите кусочек? Вы издеваетесь? Я не ем мясо. Зря, оно вкусное и полезное. К тому же ему уже все равно. Вот, попробуйте кусочек. Убери от меня эту гадость. Я подцепил отличный кусочек и хотел покормить ее. Это не гадость, а вкуснятина. Давай, открывай ротик, я тебя покормлю. Не буду. Ты только попробуй, оно вкусное. Нет, зря. Положил его в себе в рот и стал с аппетитом жевать. Отлично приготовлено. Вы убийца. Да, и что? Вы это серьезно? Конечно, вот буквально 2 дня назад парочку убил. Они вот таких дур, как ты, похищали и продавали в рабство разным борделям. Сейчас вот первый раз пожалел, что это сделал. Они в каком-то смысле полезное дело делали. Ты не боишься, что я тебя сдам в полицию? Не, не боюсь. Почему? Я и есть полиция. Ты шутишь? Нет. Тогда покажи значок. Без проблем. Только у меня руки жирные. Сама достань из кармана. Повернулся к ней и показал, из какого кармана надо достать. Она осторожно достала, как будто это какая-то гадость. Развернула, посмотрела и вернула обратно. Я думала, вы пошутили. Зачем? Я говорил серьезно. Ну что, хочешь кусочек? А то я скоро все съем. Нет, у меня как-то нет аппетита. Зато у меня он замечательный. Они какое-то время посидели рядом, потом перебрались за другой освободившийся столик. Ну вот, только начали общаться, а они сбежали. Они, как я понял, работали на фабрике по производству силовых кабелей. Все разговоры между ними шли об этом. Значок сразу отпугивает, зря я его показал. Одному за столиком скучно сидеть. Съев свою порцию мяса, забрал вино и переместился к барной стойке. Там сидело несколько разумных и смотрели панель, показывали матч между 2 командами. Задача простая – закинуть подобие мяча в 1 из 3 дыр в стене команды противника и не дать им закинуть мяч в свои 3 дыры. Сила тяжести на площадке отсутствовала, поэтому все плавали как попало. Забавно наблюдать, как они там борются в невесомости. Выбрал себе команду синих и начал болеть за них. К моему сожалению, они продули. Да, сегодня мне не фартит. Панель переключили на бой-лиги, мне их смотреть не хотелось, поэтому я разом допил все, что осталось в бокале, и вышел из бара. Скучно. Вроде отпуск, а делать нечего. Завтра же займусь оставшейся парочкой клиентов, а то совсем скучно. Не спеша пошел обратно в квартиру. Уже когда подходил к дому, от соседнего дома вышел разумный и пошел мне навстречу. Он показался мне знакомым. Когда подошел близко, я его узнал. Старый, ты здесь откуда? Глава 30. Узнал? Внешне нет, но походка тебя выдает. Он нацепил какую-то накладку и внешне выглядело, что у него ранение головы и нет 1 глаза. Буду знать. Ты один? Один, как видишь. Где твоя подружка? Где и положено, учится в училище. Ты у нее живешь? Да, пока не улетел. Куда ты собрался? Если бы я... Пришлось подписать обязательство слетать на Ламиру. Вот жду команды на вылет. Что за обязательство? Скинул ему на нейросеть. Хитро придумали, все за счет полиции. Да мне то что, главное, мне нейросеть поставили. Пойдем к тебе, поговорим там. Есть проблема. Сделаем так, я зайду один, а ты жди на улице. Как только получишь команду, сразу заходи в дом. Смотришь, чтобы там никого не было, и тогда заходишь в квартиру. Договорились. Зашел в квартиру, дал команду Искину отключить камеру на пару 5 секунд и открыть входную дверь, после чего передал ему, чтобы заходил. Через пару минут он зашел в квартиру. «Здесь безопасно, не знаю, проверь, если есть чем». Он походил по квартире, видимо, проверяя ее на жучки. «Чисто. Одна скрытая камера на стене. Это я установил на всякий случай. У тебя проблемы, когда их не было? Рассказывай, что случилось, с какого момента, как мы расстались. Ну что, я засветился, как ты и сказал. Меня видели твои коллеги в тоннеле, я с ними столкнулся практически, потом на камеры попал. Дальше вылетел на станцию Кираса попутным транспортником. Они попытались меня захватить уже на корабле, вот видя. Дальше уже там на Кирасе наняли троих СБшников и они напали на меня, вот видя. В общем, я оттуда улетел, но они меня обвинили на суде, что я помог колонистам бежать. Это так? Нет, я просто новый вирус попробовал, а колонистам так, ради шутки, разрешение на вылет навыдавал. Да это все ерунда, и скин же я не взломал. Они до сих пор его восстановить не могут. Значит, хороший вирус получился. Откуда знаешь? Кстати, ты забыл, кто я? Да, глупый вопрос. Что было дальше? Прилетел, нашел адвоката и в суд. Они, кстати, жалобу на меня написали, что я помог колонистам бежать. Судья разобрался и им отказал. Потом я им выдвинул обвинение, будет федеральное расследование. Может, зря ты это сделал? Почему? Тебя тоже проверять будут. Пускай проверяют. В общем, решение суда ты знаешь. Пока я в отпуске и готовлюсь лететь обратно на Ламиру. Тогда что у тебя за проблемы? Проблем всего 4, 2 я вчера решил. Зря я тебя послушал и доктору заплатил. Он мало того, что все записал, так еще и начал наводить обо мне справки. Вот его разговор. Кто второй? Виз его вроде звали, он в охранном агентстве Лига работал. Мне мой бывший напарник сообщил, что он приходил к нему и наводил справки обо мне. Правда, он ничего не нарыл, и я прикончил их обоих. За мной эта Лига устроила целую охоту в доме. Ты там не наследил? Нет, все чисто. Все равно они будут искать того, с кем он общался последнее время. Пускай ищут, я скоро улетаю. И я с ним не общался и запросы по нему не делал. Напарника могут потрясти. Он работает во враждебном им агентстве и не станет ничего им говорить. Слушай, у меня вопрос есть. Ты ведь разбираешься в разных жидкостях? Немного. Сейчас покажу. Сможешь определить, что это? Сходил в ванную и принес пузырек из коробочки. Вот это доктор делал дома на своем оборудовании. Скинул ему запись. Он покрутил его в руках. Потом также посмотрел на свет. Это сыворотка правды. Как определил? По оборудованию. Смотри на свет. Там очень своеобразные узоры получаются. Что это за сыворотка такая? Вкалываешь ее, и жертва отвечает на все твои вопросы правдиво и соглашается на все. Вот только немного переборщишь с дозой и все. Запрещенная вещь как у нас, так и тут. Выкинь ее лучше. Она дорогая, 1050 такая бутылочка. Подумаю, что с ней делать. Дома не держи. Как ты сейчас это делаешь? Я же не знал, что это такое. Думал, дурь какая-то дорогая. Это все, что ты забрал у него. Ну, чипы еще и все. Почистил и скинул у него в кабинете и все лечебные капсулы обнулил. Ты у него сколько раз был? 2. Первый раз экспертизу для суда он делал. Я ему 1 000 000 заплатил за молчание. Второй раз он мне нейросеть поставил. Вдобавок еще и маячок вместе с ней. Приглашал меня к нему еще раз зайти, когда вернусь. Причем совершенно бесплатно. Плохо, все это плохо, знаю. Вот я и прикончил обоих. Ты маячок удалил? Да, сразу же. Зря, нужно было оставить. Может, это не его работа. Думаю, его. Он что-то задумал, наверное, хотел меня продать в рабство. Возможно, ты и прав. Прав, только это не все. Что еще? Пришлось рассказать про похищение Риза и мою погоню за этой парочкой. Так что меня кто-то заказал. Похоже, я знаю, кто такой смазливая сука. Завтра я им займусь и хакером, который контролирует входной Искин. Что за хакер? Да какой-то любитель. Я его прошлый раз нашел, но он успел спрятаться в какую-то нору, теперь снова вылез и сидит в сети. Завтра ими займусь. Надо прикончить будет. Говоришь, спугнул его прошлый раз? Да. Он вообще перестал появляться в сети. Кто такой этот смазливая сука? Коржи Ингалидата. Я прошлый раз запрашивал досье на него в полиции. Он с Ризой тогда переписывался и голову ей дурил, а сейчас снова объявился. Думаю, эта парочка работала на него. Понятно. Ты сейчас досье не запрашивал? Нет, так найду, если будет нужно. Он, скорее всего, после этого залег на дно, сомневаюсь. Он чист, на него ничего нет, а эта парочка мертва, с них не спросишь. К тому же все это только мои предположения. Не думаешь, что они все работают вместе? Не знаю, вряд ли, найду, выясню. Может, не стоит этого делать, ждать очередного похищения или нападения на меня? Сомневаюсь, что они успокоятся. Ты сам-то что хотел? Не просто ведь так прилетел? Конечно, не просто. Мне нужно, чтобы ты взломал эскин Фортуны. Я же говорил, это невозможно сделать. Ты говорил как раз обратное. О чем ты? Что тебе нужно комплекс эскинов для взлома? Говорил. Только я еще говорил, что нужна связь для этого, потому что эскин просто вырубит ее. Это тоже есть. Откуда? У меня большие возможности. Я никак не успею с тобой слетать туда и обратно. Это невозможно. Да и появляться мне там совсем нельзя. Понимаю, я хочу, чтобы ты отсюда это сделал. Ты пошутил? След ведь останется и приведет сюда. У меня и так полно проблем, а ты решил меня засветить окончательно. Первый на подозрении буду я, и здесь никак не отвертишься. Что, никак это не изменить? Нет, ты подумай, ты ведь умный. Искины аварские или аратанские? Наши. Аппаратура гиперсвязи на станции завтра будет. Она чья? Тоже наша. Нужно, чтобы она ни при каких обстоятельствах не попала к ним, иначе они отследят всю цепочку. Будет нужно потом отключить искины из сети и их очистить. Сделаем. Тогда можно попробовать. Пускай ищут аратанского шпиона здесь. Что еще нужно? Планшеты быстрые, также 3 штуки и место, куда меня будет нужно доставить и вернуть незаметно, как на станции в контейнере. Понял. Вот только у меня были другие планы на завтра. Может, это перенесем на позже, или когда я вернусь? Нет, это не может ждать. Даже так? Так, тогда мне надо разобраться завтра с этой парочкой, потом займусь тобой. Оставь их, я сам с ними разберусь, когда ты улетишь. Мне только нужна информация на них. Какая именно? Кто они и как их найти? Все просто. Первый — это хакер. Он, кстати, взломал эскин дома и наблюдает за всеми входящими и выходящими из него. Этого? Да. Меня видел? Нет, я отключил камеру, когда ты заходил. Правильно. Как его найти? Это просто. Я ему маячок установил еще прошлый раз, и он светится в сети. Не для всех, правда, только для меня. Установи на нейросеть вот эту программку и тоже увидишь. Вижу теперь. Когда он в сети, ты будешь видеть, где он находится, а он этого не знает. Отличная вещь. По-второму сложнее. Могу запросить на него досье в управлении. Нужно только выяснить, живет он там или нет. Запрашивай. Ответ пришел через несколько минут. То же досье, что и прежде. Вот его полицейское досье, и перекинул его ему. Мне бутылочка эта понадобится. У тебя что? Нет, мало осталось. Забирай. Ты ночевать у здесь будешь? Нет, у меня еще много работы. Кстати, что со Слимом? Все в порядке. Оставил на шахтерской станции Долгада на нашей территории уже. Память стер. Деньги оставил? Да. Смотри, я проверю. Проверяй. Сейчас обсудим, что я хочу за взлом или завтра. Хорошо, что ты хочешь. Координаты моей родной планеты. Этого я тебе сразу скажу. Мы их не знаем. Хорошо, всю информацию о том, что вы знаете и кто туда летает, не гарантирую, что ее будет много, но ты ее получишь. Я ведь тоже не гарантирую, что я смогу его взломать, как получится. Понимаю, мне пора. Отключай камеры, я выйду. Отключил. Можно, 10 секунд у тебя. Успеешь? Успею, услышал я уже из дверей. Потом почистил у Искина, убрав 2 открытия наружных дверей. Ну вот, свалился как снег на голову и все планы порушил. У меня давно созрело желание пообщаться с этим Коржи, а он все испортил. И зачем ему эскин этой Фортуны? Что там может быть ценного? Нужно потом не забыть проверить Слима. Хотя он прав, если он сделает их, когда меня здесь не будет, то с меня все подозрения будут сняты. Что мне делать с этой сывороткой? Продавать ее нельзя, выбрасывать глупо. Таскать с собой тоже не стоит, хотя у меня значок, но проверить могут и меня. Потом будешь доказывать, что ты не верблюд. Проверил скрытую камеру, что повесил на стену. Других гостей здесь не было, пока я сидел в баре. Все, спать. Все проблемы будем решать завтра. Утром проснулся от того, что мне пришло сообщение, буду ли продлевать байк. Послал их куда подальше и заблокировал как спам. Нет, это надо разбудить меня так рано. Повалялся еще, пробежаться бы не помешало, оделся и вышел на пробежку. Город еще спал, на улицах пусто, только редкие прохожие попадались, спешащие на работу. Приятно бежать, никто не мешался, только это как-то нервно воспринималось, все смотрели мне за спину, видимо, думая, что за мной кто-то гонится. Глава 31. Пробежал приличный круг и вернулся обратно, поджимался, после этого сразу залез в ванную. День начался бодренько, хотя все планы накрылись вчера медным тазиком. Заняться было нечем. Полежав в ванной, я вернулся в комнату, вспомнив, что вчера поставил планшеты на взлом. Должны уже были закончить взлом и нужно еще один поставить ломаться. На кровати откинул подушку Риза и достал планшеты. Взлом окончен. Посмотрел баланс и выругался. Один пустой, баланс нулевой, а на втором 17 миллионов. Если это чип этого с лиры, то меня будут искать однозначно. Впрочем, он вроде заплатил доку, а если второй чип пустой, значит, этот дока. Хотя он мог не успеть перевести. Хорошо, прикинем, 20 бутылочек по 50 тысяч, это миллион. Теперь посмотрим баланс чипа. Последнее поступление, 800 тысяч, как раз со второго чипа. Значит, все верно, деньги он перевел, только цена дешевле и это чип дока. Теперь понятно, почему так быстро лига зашевелилась. Ни сыворотки, ни денег они не получили. Вдобавок полиция наверняка нашла оборудование и будет расследование. Здесь как бы самим под расследование не попасть. Наверняка ищут утечку у себя. Кто мог знать, когда я камеру у дока дома ставил, чем он там занимается. Пискнул планшет, оповещая, что пришло сообщение от полицейского управления. Мне нужно завтра прибыть на станцию к 2 часам для вылета на Ламиру. Да, быстро отдых закончился, а сказали, неделя у меня есть. Всего 5 дней, нужно отпуск закрыть, я ведь завтра к работе приступаю. Отправил сообщение полицейскому и скину, что завтра приступаю к работе. Что мне еще нужно для дороги? Да вроде ничего не требуется. Потом отправил сообщение капитану с вопросом, когда он мне вернет сумку. Он ответил, что после экспертизы. Какой нафиг экспертизы? Затихарил, так бы и сказал. Сходить до ближайшей оружейной лавки посмотреть, что мне может еще понадобиться. Время есть, неизвестно, когда дед объявится. Вначале поставим на взлом последний чип и пойдем проветримся. Только нужно деньги перегнать на свой чип, а этот уничтожить. Перегнал ровно 17 себе на чип, а остальное на свой обычный чип. Там числилось чуть больше 10 тысяч. Чип спрятал себе в ботинок, надел рюкзак и отправился на шопинг в ближайшую лавку. В лавке походил и понял, что мне ничего особо и не нужно. Могу вам чем-то помочь? Наверное, можете. Знаете, мне нужно защиту от станера. На грудь вешается. Есть такая. Она одноразовая? Да. Тогда дайте 2. Хотя, может, у вас есть такая только, чтобы была красивая для девушки? Есть такая, но она дорогая. Насколько? 1500 кредов. Действительно, дорогая. Но я возьму 2. Что-то еще? Иглу, упаковку хороших. Есть отличные бронебойные. Давайте. Наверное, все на этом. Походил, посмотрел еще по залу. Может, бронежилет купить? Впрочем, зачем он мне? Там на планете их носили только корпораты. Да буду там, если будет нужен. Походил, ничего не выбрал. Под конец вспомнил, что хотел купить бинокль. Вспомнил, что хотел. Бинокли есть? Есть. Мне предложили 4 штуки. Я выбрал самый простой и не новый. Приближение у него хорошее и меня это вполне устроило. Все на этом. Вышло почти на 3000. Впрочем, креды у меня сейчас были. Вот только покупать что-то дорогое мне нельзя. У этих дамочек полицейских мог возникнуть ко мне вопрос. Откуда креды? Поэтому на этом я закончил шопинг. Теперь точно ничего не нужно больше. Возвращаясь обратно, понял, что нагрузился прилично, рюкзак почти полный. Возвращаясь в квартиру, зашел в торговый центр, выбросил в утилизатор перчатки и чипы. Заодно и позавтракал. Только там вспомнил, что хотел продать игольник и тесак. Вернувшись в квартиру, обнаружил, что планшет взломал и третий чип. Пароль оказался совсем простым. Баланс всего 8 тысяч. Не густо они на похищениях заработали. Интересно, где они жили? Не там это точно. Там только место для содержания пленниц. Вряд ли в канализации. Начал искать на схеме канализации это место. Нашел, оно обозначено как техническое помещение. Таких помещений насчитывался не один десяток на схеме. Хотя они были в розыске, могли и там жить, просто в другом помещении. Что с оставшимися вещами делать? Бывших хозяек неизвестно где искать. Ничего не буду делать, пускай лежат. Вернусь, тогда решу, что с этим делать. Впрочем, это сейчас не важно, что мне делать с этой сывороткой. Тащить на Ламиру незачем, может и понадобиться, только при дамочках не попользуешься. Однозначно нужно здесь оставлять, да и чип с кредами тоже нет смысла туда тащить. Вот только где оставить? В канализации? Посмотрел по карте, рядом через два дома отсюда был люк, обозначенный на карте. Когда дошел до него и открыл, понял, что я не хочу снова лезть туда, но со словами «надо, Федя, надо» начал спускаться вниз. Недалеко на карте тоже отмечено техническое помещение, и я направился к нему. Нашел его быстро, вот только там жили. Сейчас там никого не было, но в помещении стояли три кровати и другая мебель. Здесь явно кто-то жил. Прятать здесь глупо. Пришлось возвращаться обратно, нужно что-то другое. Вылез я в другом месте и начал искать место, где можно спрятать. Вариантов на карте я не нашел и решил отправиться в парк неподалеку. Парк на месте, вот только просматривался весь, ни одних кустов в нем нет. Расстроенный пошел обратно. Куда деть эту сыворотку? Единственный вариант, это место, где я прятался от адвоката, но это было далеко отсюда. Впрочем, время у меня есть. Можно и прокатиться. Вот только дед неизвестно когда должен появиться, впрочем, подождет. Еду. Остановка аэроэкспресса находилась рядом, я запрыгнул в него и через полчаса прибыл в парк. Здесь пришлось подождать, когда разумные разойдутся, и можно будет незаметно нырнуть в кусты. В кустах я протер от отпечатков и закопал обе коробочки. Ну вот, наконец-то избавился. Как же порой сложно бывает что-то спрятать. Когда вернулся к дому, меня уже ждала машина, а за рулем дед. Ты где ходишь? К вылету готовлюсь. Пришел приказ, завтра вылетаю в 2 часа. Понятно. Садись, поехали. Нас уже ждут. Кто? Садись и нейросеть отключи. Сел в машину, и мы здесь же поехали на выезд из города. Дед гнал. Мы что, куда-то спешим? Есть маленькая проблема. Нас могут тормознуть мои коллеги, а мне совсем нежелательно с ними видеться. Наверное, ты прав. Он сбросил скорость. По нему видно, что проблема совсем не маленькая. Мы недолго ехали нормально, потом он опять погнал. Вот ведь эти еще. Повернулся и посмотрел назад. Нас преследовала полицейская машина. Говорил ведь, оторвемся. Он пытался оторваться, резко менял полосы и гнал на полную катушку. Вот только полиция не отставала. Мало того, добавилась вторая машина. Ну, что сидишь? Что ты предлагаешь? Мне выйти с ними поговорить? У тебя есть другая одежда в рюкзаке? Есть. Переодевайся. Зачем? Нужно их убрать с хвоста. Это я понял, зачем переодеваться. Ты что, хочешь засветиться? Нет. Тогда меняй одежду и намотай что-то на лицо. Хорошо. Достал из рюкзака комбинезон и натянул на себя. У меня была вторая рубашка, намотал ее на лицо. Ну что, я переоделся. Нет, перчаток нет. Держи. Он достал мне прозрачные, совсем неощутимые перчатки из кармана. Что сидишь? Стреляй. В крыше открылся люк. О, это я люблю. Достал бластер и вылез в люк. Здесь же чуть очки не сдуло с меня. Еле успел поймать и надеть обратно. Открыл огонь по машинам. К моему разочарованию, они оказались бронированные. Заряды только размазывались по броне, не причиняя вреда. Вернулся обратно в машину. Только теперь полиция уже стреляла по нам. Они бронированные. Вижу. Достал винтовку и зарядил бронебойными иглами. Только высунулся, как почувствовал опасность и вернулся обратно. Надо мной пролетел заряд плазмы. Ну все, достали, резко высунулся и открыл огонь. Очередь из винтовки лобовое стекло не пробило, ушло в рикошет, а вот в капот несколько игл пробили. Понятно, я начал стрелять по капоту и колесам. Выпустил одну обойму и одна машина стала отставать. Видимо, начало терять мощность. Минус один, давай вторую. У меня последняя заряженная обойма, повреди его. Было бы так просто, давно бы сделал. Вторая нас преследовала, не отставала и стреляла. Наша машина оказалась тоже бронированной. Вылез и открыл огонь одиночными. Иглы заканчивались, осталось 2. Здесь я подумал, что, наверное, зря в него стреляю. Мы обогнали грузовик, я выстрелил ему в заднюю ось. Его замотало, и он ударил вначале машину на другой полосе, потом отскочил от нее и ударил полицейскую машину. Получилось удачно. Он ударил как раз в районе заднего колеса полицейской машины. От этого она начала искрить и замедляться. Сам я вернулся обратно в салон. Все, заряженных обоим больше нет. Заряжай. Похоже, у нас проблемы. Какие? Агент не выходит на связь. Что это значит? Значит, возможно, самое плохое. Машина выехала из столицы, и мы гнали уже по загородной трассе. Что в твоем понимании самое плохое, арестован или мертв? Тогда зачем мы туда спешим? Нужно все проверить по горячим следам. Ты мне говорил про взлом из кинотакта. Поставь себя на его место. Дед, почему у тебя всегда какой-то форс-мажор? Только не говори, что так получилось. Так получилось. У вас всегда так. Что поделаешь, работа у нас такая. Куда едем? Здесь недалеко. Глава 32. Сам я наполнял обоймы иглами. Заполнил и зарядил винтовку. Весь купленный запас ушел в обоймы. Остались только простые иглы и обойма с нейротиками. Дед по-прежнему гнал по трассе. Мы уже около часа летели по трассе без хвоста. Впереди показались многоэтажки другого города. Не доезжая до него, дед свернул на небольшую дорогу, сбросил скорость, и мы не спеша поехали по ней. Минут через 10 мы заехали в красивый поселок и поехали по нему. Здесь располагались только жилые дома, и он очень походил на поселок для молодежи на джинге. Дом мы проехали сзади с левой стороны. Дом вижу. Сможешь проникнуть на второй этаж? Я не вижу там открытых окон. Вскрыть сможешь окно? Дед, может, агент на месте, а ты панику просто поднял. Нет, она подала сигнал провала. Думаешь, она там? Возможно, а может, мы уже опоздали. Что ты хочешь? Нужно проверить, но там наверняка засада. Сколько их? 3-4 оперативника. Что ты предлагаешь? Я зайду с центрального входа и отвлеку их на себя, а ты постарайся проникнуть через окно второго этажа. На здании камеры они увидят меня. Это не проблема, они не будут работать. Может, поменяемся? Я буду отвлекать, а ты полезай наверх. Стар я уже по стенам ползать. Вот почему мне всегда достается самое сложное. Что поделаешь? Только учти, мечом не пользуйся, следы останутся, и мне будет нужен кто-то живой для допроса. И простым нельзя, простым можно. У тебя что есть? Да, и я вытащил тесак кто-то. Этот у тебя откуда? Трофей. Можно, только потом выкинь его. Пошли. Оставил рюкзак в машине, но на всякий случай пристегнул меч к спине, а тесак к второму бедру. После направились к дому. Вот почему мне всегда самое тяжелое достается, как должен туда залезть. У меня крыльев нет, хотя отошел от дома и из винтовки стал стрелять в стену. Кончики иглы немного торчали из стены, и по ним я начал, как по лестнице, бежать наверх. В конце со всей силы засадил тесак вниз рамы и повис на нем. Думал, он меня не выдержит, сломается, но нет, оказался крепким. Попробовал встать еще раз на кончик иглы. Нога соскальзывала с нее, сбоку заметил небольшой выступ. Ногой достал до него и смог на него встать. Потом раскачал тесак и выдернул его из рамы. До этой рамы, в которую я втыкал тесак, тяжело дотянуться. Зато я переступил на другой такой же карниз и оказался у другой рамы. Здесь я без проблем вставил его в раму и вывернул зажим, окно открылось. Осторожно заглянул внутрь, комната пуста. Здесь же переместился внутрь дома. С дедом точно акробатом стану. Выглянул в коридор, пуст, но услышал разговор с первого этажа. Осторожно двинулся туда. «Ребята, ну что вы привязались к старику?» «Говорю же, случайно зашел, никого я не знаю. Мне было нужно только дорогу спросить». Сам я уже аккуратно подошел к лестнице, ведущей вниз на первый этаж, и выглянул вниз. Внизу трое окружили деда в прихожей. Видимо, он специально встал так, чтобы они оказались ко мне спиной. «Ты кто такой? Чем занимаешься?» «Я механик, ремонтирую аппаратуру. Меня вызвали сюда для ремонта». «Вызвали сюда?» «Нет, говорю же, в поселок». «Я заблудился, решил зайти дорогу спросить». «Почему ты тогда не определяешься?» «Не знаю, аппаратура у вас, наверное, не рабочая». «Все у нас рабочее». Обозначил себя наверху. Он меня заметил и сразу сменил тон. «Ну что вам еще надо?» «Говорю же, я механик, мне здесь ничего не нужно». Сам я никак не мог понять, кто из них главный, чтобы его оставить в живых и допросить. Хотел спросить его по нейросети, но связи не было, поэтому показал жестами. «Кого?» Он ответил, дал понять, центрального. Дальше дело техники. Рывок, выстрел в голову левому, удар прикладом в голову центральному. А вот с третьим вышла накладка, он успел у меня выбить винтовку из рук и попытался выхватить бластер. Этого я ему не дал сделать. В итоге мы схватились в рукопашную. Дед вообще не участвовал, пока мы не схватились и покатились по полу. Попытался его взять на удушающий, но он вывернулся от него. Все испортил дед. Он подошел незаметно и что-то ему вколол сзади. Тот сразу перестал сопротивляться. «Ты чего? Я бы с ним справился. Не время сейчас для развлечений. что ты ему вколол, твою сыворотку. Проверь обстановку снаружи, только аккуратно. Ничего, что у меня тряпка на голове, все нормально. Поднял с пола винтовку и хотел собрать их оружие. Никогда не бери их оружие. Почему? В них встраиваются датчики слежения и при необходимости активируется. Не у всех, правда. Оставил их оружие и вышел наружу. Вокруг дома тихо. Местные, судя по всему, тихо сидели по домам. Сеть, похоже, блокировала глушилка СБ. Сел на ступеньку у входа в дом. Через несколько минут дед вышел из дома. Поехали. Куда? Попробуем догнать. Мы сели в машину, и он погнал. Мы снова выехали на трассу и поехали обратно в сторону столицы. Видя, как он гонит, я пристегнулся. Он выжимал из машины все, что можно. Водитель он отличный. Несколько раз я думал, что все, сейчас врежемся, но мы уходили в каких-то паре сантиметров от столкновения. Летели, не снижая скорости, до самой столицы. На подъезде к ней скопилось много машин на трассе, но дед все равно как-то протискивался между машинами. Как он хочет в таком количестве машин кого-то найти? Мы вместе потоком машин заехали уже в столицу. Здесь поток машин начал разделяться и разветвляться. Мы по-прежнему ехали прямо. Как по мне, они могли не один раз свернуть куда угодно, но я молчал, не хотел отвлекать деда. Наверняка знает, что делает. Мы еще долго неслись, когда я уже решил, что все, мы не успели. Он радостно воскликнул. Вон они, успели. Какая? Вон та, он показал на небольшой броневичок с надписью СБ на борту. Дед, ты шутишь, это же броневик, здесь пушка нужна, чтобы его расковырять. Не, он легко бронирован. Даже так, чем в него стрелять? У меня ничего такого нет. У тебя на корабле было орудие, у тебя оно с собой? Нет, оно на корабле. Взрывчатка или гранаты есть? Взрывчатка есть, но мы сделаем по-другому. Мы продолжили ехать за ним на отдалении. Не знаю, что он задумал, но мне стало интересно, что он такое придумал. Я с интересом наблюдал за его действиями. Думал, что хитрое придумал, а он, когда броневик съехал с центральной улицы на боковую улицу, начал разгоняться. Он выжал все, что мог из машины. Я сразу понял, что это плохая идея, но было уже поздно. Сказал бы мне заранее, я бы ему как инженер объяснил, что это глупость.